Оказавшись на улице, Петр и не подумал искать машину. Окна хазы во двор не выходили, так что задача облегчалась. После недолгих озираний он нашел подходящее местечко в зарослях давно одичавшей сирени, явно высаженной некогда в виде геометрических фигур, откуда прекрасно просматривался подъезд. Буквально через пару минут у подъезда плавно притормозил синий крузер, и из него браво выпрыгнул Митенька Елагин собственной персоной. Вошел в дом, на ходу подняв над правым плечом руку с брелоком, включил сигнализацию с шиком не глядя. Делать здесь больше было нечего. Петр, нехорошо усмехнувшись, обошел дебри сирени и направился ловить тачку. Кажется, все прошло гладко. Как легко догадаться, Фомич не передавал ему никаких поручений от Пашки. Просто-напросто Петр, и в самом деле, покинув здание Дюрандаля через подземный ход, преспокойно забрал УАЗик со стоянки и перегнал на другую, километрах в двух, мельком виденную им из окна Мерса. Ну, а потом, созвонившись с Наденькой, отправился на угол Кутеванова и Западной. Проглотят, как миленькие, что Елагин, что Пашка. Классическая ситуация дележа клада, неисчислимое множество раз описанное в приключенческих романах, когда каждому мерещится, что остальные вот-вот его прирежут, что, между прочим, порой недалеко от истины. Когда все смотрят друг на друга волками, держа украдкой руки на пистолетах и ножах, когда запах золота дурманит беспутные головы, и достаточно легонько толчка, чтобы все обрушилось в кровавую неразбериху, проглотят и примутся за Фомича, каковой еще не менее часа просидит в областной администрации, так что у Петра будет достаточно времени, чтобы упасть на хвост. Не любит Фомич от чего-то таскать с собой мобильник. Пашка будет ему названивать в Дюрандаль, а такие звонки отследить нетрудно. Фомич сегодня в том самом костюме с микрофончиком, так что все должно пройти гладко. Пусть перецапаются и качественно. Внести разлад в ряды противника на столь важном этапе уже кое-что. Жаль, не нашлось крючка на Елагина. Ну, если подумать и над этим на досуге... Нет, похоже, поздненько. Ну, ладно, хватит и одного Фомича. Что характерно? Никакой к нему жалости. А ведь ремни из спины резать начнут декаденты. Павел Иванович, что случилось? Вытаращила глазенки Жанна, когда он вошел в приемную. Полез доставать папку с верхней полки. Тут стул и подломился, — безмятежно сказал Петр. — Пылище там, горы! — извозюкался весь. — Почисть пиджак, ладно? — Конечно, Павел Иванович. А как бы хоть одним глазком глянуть на этот спецотдел загадочный? Столько про него сплетничают. — А ты не слышала, что случилось с супругой Синей Бороды, когда она одним глазком глянула в запретную комнату? — Нет. Это что, из Стивена Кинга? — Почти, — сказал Петр. — Почисть пиджак, Лапа, а я пока бумаги посмотрю. Никого не принимаю, и Фомича в том числе. Ясно? —